Глава 17. Лепель. 3 декабря 1797 года. «Уснула моя красавица. Слава Богу!» — утомила Катя. «Я уже стал сомневаться в правильности своего решения, что дал жене возможность редактировать графа Монте-Кристо. Катерина так загорелась этой работой, что принуждает меня писать книгу каждый день, чтобы ей было что редактировать. При этом она переписывает роман сразу на французский язык, а я стал писать на русском. И не объяснить хозяйке моего сердца, что не романом единым. Мы ехали в Кобрин к Суворову. Катя, когда узнала, что я задумал и что мне поручил император, с истерикой просилась побыть со мной еще хоть сколько-нибудь перед тем, как я отправлюсь. Ох уж эти слезы, причитания! И никакие уговоры, что путешествия в конце осени, начале зимы не приносят удовольствия, не воздействовали на Катю. Так что мы совершали вояж вместе, тестируя зимнюю карету. Сносное изделие получилось. Здесь есть небольшая печь, я бы сказал миниатюрная, а также 3 трубы внутри корпуса с водой. Печь топится тонкими дровами, лишь немногим большими, чем лучина. А еще имеется небольшая выемка, в которую можно поставить железную кружку и вскипятить воду для чая или чтобы залить в каучуковую грелку. Опять же, подобное было придумано под заказ Кулибиным. Так, походя, он решил большую проблему. Кулибин — гений. Он интуитивно чувствует вещь, словно сканирует все, что ему дают. Он главный прогрессор эпохи, чьи таланты не были направлены в нужную колею. Мало кто еще понимает важность промышленного переворота, но уже слишком многие присмыкаются перед европейскими товарами. А вот он, Кулибин, даже из никудышных английских станков, способен сделать вдвое продуктивные механизмы. Так что холод нас не беспокоил, а 4 мощных шайеров без проблем тянула потяжелевшую карету, которая на любой почтовой станции превратится при необходимости в сани, полозья для этого прикреплены по бокам, словно запасное колесо. Буквально полчаса назад мы отправили секретаря отдыхать во 2-ю карету, а сами решили было дело пошалить, но оба оказались уставшими, так что идея покемарить оказалась сильнее сексуального влечения. Секретарем, не моим и не Кате, а семейным, на чем настаивает супруга, выступил один служащий, Никита Тимофеевич Кругликов. Этот молодой человек отличался важными качествами. Он умел очень быстро писать, слушать и запоминать целыми предложениями, чтобы не переспрашивать лишний раз. Никитка даже умудрился приспособиться, на мою беду, писать внутри двигающейся кареты. Так что дорога, можно сказать, творческая. Приятно смотреть на любимую женщину, когда она спит. Смотреть и вспоминать о том, какая сумасшедшая неделя была у нас с Катей в Петербурге. Нет, неправильно. Катерина как раз не сильно напрягалась, она только лишь составила мне компанию в посещении Юсуповых, а в остальное время отдыхала в доме. А вот я бегал, словно белка в колесе. Вызов в столицу за подписью самого императора был громом среди ясного неба. Тесть, Андрей Иванович Вяземский, узнавший про письмо одним из первых, не поленился рассказать всем и каждому, что зять-то его не какой-то опальный сумасброд, а самый что ни на есть государев-человек. На радостях князь изрядно пригубил абсента, так сильно полюбившегося ему. И с каждыми 30 граммами зеленого напитка тесть повышал меня в статусе от рядового верноподданного до ближайшего друга императора. Ехать в Петербург без супруги было бы не совсем правильно, да и не хотелось расставаться, поэтому в один день закруглив все свои дела в Нижнем Новгороде, в очередной раз отказав предателю Тимковскому во встрече, мы отправились в Петербург. Казалось, что это не действительно статский советник с женой отправился в столицу, а огромный купеческий караван, 18 карет, 32 фургона, и все полностью загружены, где вещами супруги, а где и товаром, в основном для кругосветной экспедиции и для колонистов. Немало места занимали вещи Екатерины Андреевны Оболенской. Почти теща также решила отправиться в Петербург, а здесь такая оказия приключилась. Женщина явно обрадовалась, что ей будет нескучно ехать, и можно поиграть на нервах молодоженов, повеселиться. Большое количество карет не означало, что во всех из них ехали люди. Большинство таких инновационных изделий везли на продажу в Москву и Петербург. Все-таки приходится переносить производство в Нижний Новгород для лучшей управляемости. И теперь каретная мануфактура с видом на Волгу, а в Москве торговое представительство. Презентация карет состоялась во время нашей свадьбы и после нее. Нет, мы не собирали людей специально для того, чтобы провести пафосное мероприятие и презентовать столь великолепные кареты. Мы просто перемещали гостей свадьбы внутри наших изделий. В сравнении с тем, в каких гремящих гробах ездят многие дворяне, наши кареты на рессорах, подшипниках, с утеплением и мягкой обивкой вкупе с каучуковой обмоткой колес — это вершина комфорта. Да, кусается цена, она безжалостно грызет плоть экономного человека. Но многие ли в России умеют считать свои деньги? Чужие — да, здесь все великие математики, а вот свои. Условный князь может быть в долгах, его поместье заложено в банке, а он наденет таки сюртук за 10 тысяч рублей или купит в дом безвкусную картину еще за большую сумму. А выезд — это лицо каждого состоятельного человека. Сложность была в том, что искоренить из русской аристократии иллюзию, что все заграничное — это лучшее, весьма нетривиальная задача. Сколько ни объясняй, что использование ручной выделки подшипников намного улучшает возможности экипажа и облегчает тягу для коней, что рессоры, использованные в изделии, уникальны, не говоря уже о применении каучука. Все равно, коли сие не ангельское, то несколько недостаточное. Здесь пришлось соврать и сказать, что партия карет уже была успешно продана в Лондоне. Да, ложь, но кто ее будет проверять? Добрались до Петербурга за 7 дней, можно сказать, летели на крыльях. В какой-то момент большая часть нашего поезда отстала. В Москве к нам присоединился раздобревший купец Пылаев, и я доверил в его руки все те товары, которые везли из Нижнего Новгорода в столицу. Пусть частью расторговывается. После чистки Петербурга от бандитов Пылаев даже не пытается меня обмануть, либо же делает это столь грамотно, что я не вижу. За 3 почтовых станции до Петербурга меня настигла убедительная просьба самого канцлера явиться пред светлые его очи. Удивился. Александр Андреевич Безбородко, на мой взгляд, несколько выбился из событий придворного гадюшника. Но что бы ни происходило, какие бы кутайцы бы ни шептали в ухо императору всякие глупости, Безбородко оставался глыбой, истинным вторым человеком в империи. С момента получения письма от канцлера на каждой из 3 станций до Петербурга к нам относились как-то по-особенному. Коней мы не меняли. Проверенные и более выносливые шайры справлялись со своей задачей. Хватало 3-4 часов отдыха и обильного корма, чтобы эти гиганты среди лошадей и далее нас везли. Но осмотрители станции перед Петербургом так и норовили нам угодить и запрячь свежих, действительно хороших коней и угостить неплохим обедом. Словом, были услужливы до приторности. Доставив супругу домой, я спешно переоделся и немедленно выехал в Полюстрово, в особняк канцлера, что расположился на правом берегу Невы. Шикарное место урвал себе малоросский шляхтич Безбородько. Целебные воды Полюстрова славятся и за пределами Петербурга. В доме Александра Андреевича мне пришлось несколько обождать встречи с канцлером, благо его слуги были расторопными, и я позволил себе попить чаю с невероятно сладкими булками. Чуть позже стало очевидно, что канцлеру делали кровопускание. Я несколько удивился, когда увидел в доме Безбородко Джона Самуэля Роджерсона. Отчего-то я был уверен, что лейб-медик императрицы Екатерины Алексеевны убыл на родину в Англию. Нет, пытается лечить канцлера Российской империи. Знаю я, как он его вылечит. Меньше чем через 2 года Безбородко должен умереть. А еще раньше его разобьет паралич, вызванный инсультом. «Ви можете зайти», — сказал Джон Роджерсон и спешно ушел прочь. «А я хотел бы с ним поговорить», — забегая вперед, скажу, что разговор все же состоялся. Канцлер встречал меня в халате и выглядел уставшим стариком. Годами он еще не седобородый старец, а вот выглядит постарчески неважно. А ведь слухи о том, что Безбородко выздоровел и вновь в строю, достигли даже Нижнего Новгорода. Видимо, Александр Андреевич держится при дворе на морально-волевых качествах и всячески скрывает то, что часто болеет. «Я ждал вас не раньше, чем завтра, Михаил Михайлович», — выслушав мои приветствия, говорил канцлер. «Я знаю, что вы относитесь к службе весьма обстоятельно, но все же молодая жена. Думаю, что как только на подъезде к столице нас распознали почтовые смотрители, сразу же поскакала весть канцлеру. Все же он также остается начальником почты. Ваша светлость, я могу показаться своей супруге не лучшим мужем. Промедлил я еще день, и в это время все мои мысли были бы направлены на поиск причины, по которой меня вызвал столь занятой и важный человек, коим вы являетесь. Супруга могла счесть сие обидным», — отвечал я с умеренной долей лести. «Ох, нравы! Нынче иная жена более мужа своего управляется с делами. Рассчитываю, что у вас все же не так, И службу, как и важные решения, оставляете за собой. Располагайтесь, господин Спиранский, — Безбородко указал на кресло рядом с собой. Может, кофе? Как говорят, мой повар варит неплохой кофе. Я, признаться, не такой ценитель этого напитка. Пусть и пью его часто. Ваша светлость, вам же только что кровь пускали. Скорее всего, повышенное давление было. Так куда же пить кофе? Для вас это яд, — сказал я. Вы еще и медикус. Немного ли талантов для одного безродного поповича? Безбородко пристально на меня посмотрел. Это был взгляд человека-рентгена, жесткий и пронизывающий. Только что Безбородко был внешне дружелюбный мужчина, улыбчивый. И вот новая маска, и передо мной хищник. Наверное, без умений и навыков менять личины и выжить при дворе, и выйти победителем из интриг невозможно. А Безбородко приходилось лавировать в сложных условиях екатерининской эпохи с многочисленными фаворитами. Взгляд я выдержал, пусть и не сразу, но я решил за правильное покориться и отвел глаза, отдавая победу канцлеру. Безбородко усмехнулся. «Есть у вас сила. Впрочем, будь иначе, то даже тем, кем вы уже являетесь, стать бы не получилось. Но вы не ответили мне на оскорбление. Я назвал вас поповичем». Вновь пристальный взгляд, но менее жесткий, с какой-то глубокой хитринкой. «Я осознаю, ваша светлость, кому стоит отвечать на оскорбление, а кто делает это сознательно, дабы проверить мою выдержку», — сказал тогда я. «Не совсем, Михаил Михайлович. Я лишь показываю вам, кем в обществе вас будут считать. Всегда и для всех вы останетесь поповичем. Кто ниже вас, те станут называть подобным образом из зависти. Кто выше, обзовут, дабы потешить собственное тщеславие. Так что, попович», — сказал канцлер и несколько притворно улыбнулся. Не совсем понятно, для чего он пытается меня оскорбить. Пусть я в этом мире уже по большей части освоился, но так быстро нарративы, заложенные в сознании, не ломаются. В будущем неважно или почти неважно происхождение. Прежде всего решает становление человека, то, докуда он добрался, не без блата, но часто случаи, когда люди собственными силами добиваются многого. Сословная система иная. Здесь шляхтич в штопанных панталонах плюнет в лицо купцу-миллионщику, пусть таких торговцев на всю Россию и меньше десятка человек. Так что малообразованный, но потомственный дворянчик не применит упрекнуть меня происхождением. Тот Спиранский, что должен был существовать, не займи его тело и сознание человека с будущего, то есть я, всю жизнь терпел унижение. Я так не смогу. Буду стреляться, хоть и морды бить. Могу ли я, ваша светлость, попросить вас все же преподать мне урок и сказать, к чему вы ведете наш разговор? — спросил я. И мне было действительно интересно, что способно изменить факт моего происхождения. Ведь, если я правильно понял, к этому подводил Безбородко. В голове роились мысли, что канцлер предложит мне стать Пьером Безуховым. Лев Николаевич Толстой писал о якобы бастарде Безухове, в котором видят Безбородко. Но таковых у канцлера нет. Дочь внебрачная есть, но нет сына. А что, если он предложит мне стать таковым и объявит, что я его бастард? А в Полюстрово красиво. Может, моим станет. Я знаю, как вам обойти происхождение, скорее сделать его менее важным обстоятельством. Безбородко улыбнулся и посмотрел на меня. Заинтригованы? Весьма, ваша светлость. Я также улыбнулся и позволил себе фамильярность. В предыдущие славные времена отринуть происхождение было бы чуть легче. Однако, боюсь, я не столь прекрасен ликом и угодлив, как Платон Александрович Зубов, или мужественен, как Григорий Григорьевич Орлов. Да и на престоле мужчина, так что без шансов. «Ха-ха-ха», — искренне рассмеялся Александр Андреевич. «А вы безрассудно отважны, Михаил Михайлович, подобное заявлять мне». «Времена иные, ваша светлость», — сказал я, разводя руки и улыбаясь. Вы правы во многом, и что времена иные, и что ранее можно было из пастухов взлететь до президента Академии наук. Не умаляю заслуг Кирилла Григорьевича Разумовского, возглавлявшего русскую науку. Но ему происхождение не помешало стать одним из значимых людей империи, сказал канцлер. Так какой же путь вы мне предлагаете? Спросил я напрямую. Служба в армии. Быстрая героическая служба. Вид Безбородко вновь стал серьезным. «Разве такое бывает, быстрое, героическое?» Я тогда сильно растерялся и говорил не сразу, делая паузы между словами. Мне казалось, что быстрое и героическое — это про смерть в первом бою. Я не понимаю, как вообще возможно мне поступить на службу в армию. Тем более, что мой чин действительного статского советника соответствовал генерал-майору. Кто доверит мне, к примеру, дивизию? Не стоит, Михаил Михайлович, думать, что я выжил из ума. Вы только обратите внимание на то, что служившие в армии чиновники зачастую пользуются большим уважением. Армия – сие единственное место, где талант позволяет возвыситься и получить уважение общества. Офицера, будь он и бывший, не посмеют обвинить в подлом происхождении. Он кровь проливает за отечество, — сказал Безбородко, и я тогда сильно задумался. Уже по своей службе я встречался и с тем, что офицерство — это некая каста, своего рода определитель, мужчина ты или так себе. Безусловно, есть много примеров, когда дворяне не служат в армии. Но, во-первых, это потомственные дворяне, и у них не стоит вопрос о происхождении. Во-вторых, подобные люди зачастую являются заядлыми дуэлянтами, вновь и вновь доказывающими, что они мужчины. Есть и в-третьих, это когда не выпячиваются и не стараются попасть в первые ряды власть имущих, потому и незаметны, живут себе в поместьях, да контролируют рострепы. Но последних мало, многие дворяне в этом времени служат. Я помогу вам, Михаил Михайлович, разобраться с моим же предложением. Так уже скоро предстоит, несомненно, славный поход русского войска в Италию. Об этом я попрошу вас не распространяться. Не думаю, что сие тайна, но все же. Пойдите вольно определяющимся в войска. Я могу сие устроить, и это позволит вам снискать уважение в обществе. Законотворец, пиит, коммерциант, а вместе с тем, когда отечеству нужно, не жалея живота своего, вы на войне. Ну а Владимира, или на худой конец Клюкву, я для вас поспособствую раздобыть. Примечание. Имеется в виду орден святого Владимира и святой Анны, Клюквы. Вероятно, в это время эта награда еще так не называлась, так как только что вновь введена, сказал Безбородко, еще больше вгоняя меня в недоумение. Такие решения, как идти в армию, с кондачка не принимаются. Я нисколько не боюсь войны. Напротив, был бы не прочь углубить кооперацию с военными и не допустить, к примеру, наполеоновского нашествия или аустерлица. А как же Катенька? Я не собираюсь возле ее юбок постоянно крутиться, но мы только что поженились. Фактор Катерины рассматривать не буду, иначе вообще нет смысла размышлять о службе в армии, и следует отказываться сразу. Не должна любовь застилать глаза. Бизнес? Так все в нем идет своим чередом. Столько проектов и начинаний уже запущено, что подкидывать новое прогрессорство в ближайшие 2 года непродуктивно. Важно же не только изобрести, а внедрить, для чего нужно время. Но возникает еще один важный вопрос. Зачем это канцлеру? В доброго дядю я не верю. Тем более, если этого дядю зовут Александр Андреевич Безбородко. Ваша светлость, признаюсь, я сконфужен. Ваши слова мудры. Я понимаю, что человеку с боевым орденом всегда больше доверия, особенно когда его величество столь много придает значение армии. Я осмелюсь задать вам вопрос, зачем это вам? Последнее слово я выделил логическим ударением. Я видел ваши записи. Они всегда обстоятельны и продуманы. Вы относитесь к работе со всем рвением, но заканчиваете начатое или же отступаете, как с финансовой реформой, когда от вас уже ничего не зависит. Вам предлагали взятку, вы не взяли. Обо всем я не знаю, только Богу дано знать все, но вы честный человек. А еще, — начал свою длинную речь канцлер, — я удивился откровенности Безбородко. Был почти уверен, что проблемы придворных интриг он не коснется, будет замалчивать их, не скажет, что я пешка. Но нет, мне было прямо сказано, что я своего рода раздражитель для Палина и в некотором смысле громоотвод для канцлера. Генерал-губернатор Петербурга будет всячески стараться меня свалить, а я, по задумке Безбородко, буду той фигурой, которую гроссмейстер Александр Андреевич будет двигать и не позволять падать. При этом Палин может не видеть других аспектов, все более ополчаясь на меня. Со слов Безбородко, у меня много шансов для того, чтобы не быть съеденным никем из придворных интриганов, и служба в армии упрочит положение. В принципе, до встречи с канцлером я и сам так считал. И то, что Безбородко ставил мне в заслугу, якобы открывая глаза, что можно подобное использовать, было мной осуществлено сознательно. Опять же, поэт, создатель гимна Российской империи, ученый, видный предприниматель и много кто еще. Если еще и служба в армии попадет в послужной список, ох, не завалить бы все дела, или вовсе погибнуть где-нибудь на Сент-Готарском перевале. «Я услышал вас, ваша светлость», — сказал я, оттягивая ответ. «В таком случае отправляйтесь к Александру Васильевичу Суворову, и не далее, чем после крещения, жду вас в Петербурге. Вам предстоит уговорить старика, а еще вы подготовите обстоятельный доклад о том, что делал Суворов, что говорил, и все в том духе». Безбородко вновь улыбнулся. «На сим важный разговор закончен. Не соизволите ли отобедать со мной? Прошу простить меня», — начал было я возмущаться. «Не ершитесь. Используйте свои шансы», — жестко сказал Безбородко, но быстро смягчился и уже спокойным тоном добавил. «Я не собираюсь изничтожать Суворова. Я использую его в политике. Непонятно? Хотите ворчливостью Александра Васильевича пользоваться и давить на австрийцев?» — спросил я. «Все это подлинно, и шпионить никак не хотелось. Но это как посмотреть на мои действия. В сущности, как я тогда догадался, Безбородко, прекрасно понимая характер русского прославленного фельдмаршала, хотел использовать особенности психологии Суворова. К примеру, австрийцы начинают нервничать на то, что Александр Васильевич посылает их нахрен и действует, руководствуясь лишь собственным видением проблемы. Из Вены кричат, мол, урезоньте своего старика, а в Петербурге могут сказать, что это сделать можно, но было бы неплохо подписать дополнительный договор против турок. Хотя нет, они вроде бы как союзниками должны стать. Но такой лис, как Безбородко, обязательно найдет, что стребовать с Австрии». «Я не стану писать доносы», — подумав, отвечал я. «Какая же тогда выгода будет с того, что отправлюсь в войска, если стану нерукопожатным в офицерской среде?» «Вот и отлично. Вы уже согласились отправиться в Италию. Что же касается доносов, то они не нужны. Вы служащие коллегии иностранных дел. Вы станете писать только о том, что будет важным в сношениях с итальянскими городами, австрийцами и всем подобным. Мне не столь нужно знать, что может сказать фельдмаршал даже в отношении государя, если только он не задумает заговор. Но все остальное важно», — сказал Безбородко и позвонил в колокольчик, чтобы распорядиться насчет обеда. «Иди туда, не знаю куда, делай то, не знаю что. Но такая формулировка мне вполне подходит. Доклад о политических действиях Суворова — это не донос на фельдмаршала, который обязательно назовет императора козлом. Это нормальная и нужная работа, а я согласую с Александром Васильевичем, что и как писать. А вообще создается впечатление, что вновь была проверка, наверное, на честь и достоинство. Ваша светлость, вы позволите поговорить с вашим медикусом, господином Роджерсоном?» — спросил я, когда Безбородко ударился в пространные рассуждения про роль Российской империи в мировой политике. «Да, конечно. Но только скажите мне, Михаил Михайлович, вы никого не знаете, кто мог бы передавать письма через английских купцов в Ревеле, адресованные мятежникам, тому же Ричарду Паркеру?» — как бы между делом спросил канцлер. «Нет, ваша светлость, не могу знать», — ответил я, сумев сохранить самообладание. «Знает? Не должен. Нет. Да точно не должен. На Карпа не выходили. Парня, который сыграл английского франта в той операции, никто не нашел. Он сейчас и вовсе отправлен в путешествие в Константинополь-Стамбул, чтобы зарисовать все турецкие укрепления, что скрыты от русских глаз, которые пристально смотрят на вероятный театр боевых действий, когда проплывает Босфор. Но тогда что? Наверняка англичане столь рьяно роют землю, что озадачили самого русского канцлера. Они знают, что послание было из русского Ревеля. Скорее всего, Уитвард рвал и металл, но предъявить ничего российскому канцлеру не мог, так как, кроме показаний английского купца, ничего у них быть не может. Но зачем тогда меня спрашивать? Или на подобный вопрос отвечали многие из русского общества? Я просто один из них, но не более. Не показывая некоторого волнения, я направился к Роджерсону. Не сказать, что лейб-медик принял меня с распростертыми объятиями или радостно кинулся исполнять все то, что я ему посоветовал. Но заради того, чтобы не показаться невежливым, послушал. Что такое артериальное давление, гипертония, я знал. Моя бабушка из прошлой жизни весьма внимательно относилась к своему здоровью, и тонометр в ее руках был, может, и чаще, чем стакан с водой. А воду она пила регулярно и по часам. Если Безбородко станет моим покровителем, то пусть проживет чуть больше, а для этого... Выпишите растения боярышника из Европы, причем быстро. Настойки из цветков боярышника при частом пульсе из жилы помогают быстро улучшить состояние больного. При кризисах, к когда продолжительное время Александр Андреевич будет чувствовать себя неважно, давать ромашку, полностью убрать кофе и крепкий чай, давать цикорий вместо сих напитков, каждый день есть черноплодную рябину, жирное, острое убрать, вареное мясо и много овощей, резюмировал я тогда свою лекцию. Роджерсон уже знал о том, что его коллеги используют в медицинских целях американское растение, которое в России прозвано боярышником, при этом почти не распространено, кроме как в оранжереях. И вот это знание позволило медику отнестись к моим словам хоть с малой долей внимания, но точно не бизонова. А еще я быстро начертил на листе бумаги самый, какой только знал, примитивный тонометр. Я указал Роджерсону на то, что такой прибор могут изготовить в мастерской инструментов при Академии наук, а если что, то каучук для груши можно и спросить в моей мастерской по производству карет. Не знаю точно, смогут ли, но попробовать же можно. Думал еще рассказать про метод пальпации и направить лейб-медика на путь новаторства в медицине, но... Боюсь, как бы все сказанное мной не было забыто уже через минуту после окончания разговора. Людям, особенно состоявшимся в профессии, сложно за истину принимать слова о новшествах даже коллег, не то что Спиранского. Впрочем, не начнет Сэмюэль Роджерсон работать в области кровяного давления, найду того, кому это станет интересно. На самом же деле, инсульт в этом времени – это очень, но очень частая причина смертей. Нет действенных методик борьбы с этим недугом. Да что говорить, если в будущем в каждом доме с пожилыми людьми, порой и у молодых, есть тонометры, и они, как правило, не пылятся. После у меня были встречи с Николаем Борисовичем Юсуповым, который все-таки вложился в дело кругосветного путешествия. Не ради самого мероприятия, а чтобы его имя прозвучало в прессе. Ну и я расстарался, написал статью, не без пафоса звучащую. Была встреча и с Палиным. Петр Алексеевич все выпытывал у меня, о чем шел разговор с Безбородко. Тут получилось прикрыться тем, что канцлер решил наделить меня полномочиями и просил уговорить Суворова прибыть в Петербург, чтобы склониться и покориться воле императора. Палин был несколько нервозным и дерганым. Видимо, что-то у него подгорает в связи с действиями канцлера Безбородко. Кроме того, помахал платочком и смахнул скупую мужскую слезу, провожая Юнону в Америку, а заодно и всю кругосветную экспедицию. Очень надеюсь, что они пройдут Европу до того, как все узнают о подготовке Российской империи к началу боевых действий в Северной Италии, что французы не отправят свои корабли вдогонку. В итоге к берегам Америки отправлялись 105 колонистов, большое количество инструментов и оружия, включая 10 пушек. Благодаря Юсупову удалось дать Николаю Рязанову денег, чтобы он, если получится, нанял еще один корабль в Соединенных Штатах и закупил скотину, и, может, даже отобрал еще с пару десятков специалистов, лучше всего моряков. В Калифорнию плыли в том числе и корабелы, чтобы на месте быстро начать строительство пакетботов, способных ходить вдоль берегов и по реке Сакраменто. Ну а кому ходить в такие разведывательные рейды, не озаботились. Нет опытных моряков у нас. Чуть на чуть собрали команду на Юнону. Также я дал последнее наставление и заклинал Богом, чтобы Рязанов не ссорился с Крузенштерном и будь с кем, чтобы присмотрел за Толстым. Поговорили о том, что и как нужно сделать, чтобы калифорнийский губернатор позволил устроить русский форт и начать разработку земли, серебро и золото на взятку выделено. Тут был очень важный момент, когда может просто не получиться с разрешением от испанцев. Кстати, одним из обещаний могло бы стать, что по достижении совершеннолетия Кончита Мария станет женой кого-нибудь из русских вельмож. Женю к чертовой бабушке Толстого. А провинциальный дворянчик, пусть и губернатор богом забытого дикого края, должен согласиться породниться с аристократом. Далее последовали встречи с архитектором Андрианом Дмитриевичем Захаровым, чтобы уговорить его отправиться в Надеждово и построить там наш с Катей дворец. Выделила же княгиня Оболенская целевые средства на это дело. Нужно освоить. Брату уже знаменитого химика не дали развернуться. Он представил эскиз и подробные чертежи со сметой строительства Исаакиевского собора. Все красиво, грандиозно, но что вполне обосновано, государству будет сложно одновременно строить и Казанский, и Исаакиевские соборы. Бюджет выдержал бы, можно было придумать и какой сбор, благотворительный вечер, поговорить с митрополитом Гавриилом, чтобы он призвал паству собрать деньги. Однако не так, чтобы и много в Петербурге грамотных строителей, неоткуда взять умельцев работать с мрамором или других специалистов.